Роман Уралану, человеку-поэту. Глава первая. Года через два после воли, за обедней в день преображения Господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили чужого. Ходил он в тесноте людей, невежливо подталкивая их, и ставил богатые свечи перед иконами, наиболее чтимые в городе Дремове. Мужчина могучий, с большой колечками бородой, сильно тронутый проседью, в плотной шапке черноватых по-цыгански кудрявых волос, носище крупный, из-под бугристых густых бровей дерзко смотрит серые с голубинкой глаза. И было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен. Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан. Это особенно не понравилось им, и когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили «просол», другие «бурмистр». А городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал тихонько подкашливая, «уповательно, из дворовых людей, егерь или что другое, по части барских забав». А суконщик Помилов, по прозвищу Вдовий Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил. «Видали? Лапоти у него каковы длины? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят». Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле, одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись. Под звон колоколов к пирогам, приглашенные Помиловым, на вечерний чай в малинник к нему. После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на коровьем языке, на мысу, земле князей радских, ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить, кто таков и что делает. Но все-таки послали будочника, Машку Ступу, городского шута и пьяницу. Бесстыдно при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове. Перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным гусиным шагом подошел к чужому и для храбрости нарочито громко спросил, «Кто таков?» Не слышно было, как ответил ему чужой. Но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал. «Спросил он меня, что ж ты такой безобразный? Глазища у него злые, похож на разбойника. Вечером в малиннике Помилова, просвирне Ерданская, забатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям. Зовут Илья, прозвище Артамонов. Сказал, что хочет жить у нас своего дела». А какое дело, не допыталась я, приехал по дороге из Воргорода, той же дорогой и отбыл в 3 часа, в 4-м. Так, ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде. Прошло 3 недели, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан. Вдруг этот Артамонов явился сам четверг прямо к Баймакову, и сказал, как топором рубя, «Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители, под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь». Дельно и кратко рассказал, что он человек князей радских, из Курской их вотчины на реке Рати. Был у князя Георгия приказчиком, а по воле отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить. Фабрику полотна. Вдов детей зовут, старшего Петр, Горбатого Никита, а третий Олежка, племянник, но усыновлен им Ильей. «Лен мужики наши мало сеют», — раздумчиво заметил Баймаков. «Заставим сеять больше». Голос Артамонова был густ и груб. Говорил он точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами, печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у дверей. Все они были очень разные. Старший похож на отца, широкогрудый,